Вы были с нею близки? Да, сэр. И сблизились в тот же вечер? Да, сэр. Где это произошло? В машине. Мы отъехали в пустыню. Пустыня, сплошной песок и кактусы, начинается сразу же за чертой города. После этого вы часто встречались с Бесси Митчелл? Раза три в неделю. И всякий раз были с ней близки? Нет, сэр. Мегре был почти уверен, что сейчас этот невысокий, въедливый судья спросит, почему. Но вопрос прозвучал по-другому. А как часто? Раз в неделю. И всякий раз в пустыне? Когда в пустыне, когда у нее дома. Она жила одна? Сержант Уорд пробежал взглядом по рядам и остановился на молодой женщине, сидящей слева от Мегре. Нет, сэр Ней Болтон. Что вы делали вечером 27 июля после того, как зашли за Бесси Митчелл? Повел ее в бар «Пингвин». Там меня ждали приятели. Кто именно? Уорд указал на четверку в форме ВВС и перечислил их. Дэн Маллинс, Джимми Ван Флит, О'Нил и Ули. У Ли был китаец, выглядел он 16-летним парнишкой. И больше с вами в баре никого не было? Да, сэр, за нашим столом никого. А за другими столами были? Брат Бесси, Хэролд Митчелл. Это сосед Мегре справа, у него под ухом огромный фурункул. Он был один? Нет, с ним сидели Эрна Болтон, музыкант и Мэгги. Сколько лет было Бесси Митчелл? Она мне говорила 23. Вы не знали, что ей и на самом деле было 17, и, следовательно, она не имела права распивать в баре спиртные напитки? Нет, сэр. Вы уверены, что ее брат вам этого не говорил? Он сказал, но это было после, когда мы сидели у музыканта, и Бесси стала пить виски из горлышка. Он заявил, что ему не нравится, когда его сестру спаивают. Она еще несовершеннолетняя, и он ее опекун. Вы знали, что Бесси Митчелл была замужем и развелась? Нет, сэр. Вы ей обещали жениться на ней? Сержант Уорд замялся, но потом ответил. Да, сэр. Для этого вы собирались развестись? Да, я сказал ей, что подам на развод. В дверях появился могучий помощник шерифа, собрат, в расстегнутой рубахе и желтых малексиновых брюках с кожаным поясом-патронташем, набитым патронами. На бедре у него висел огромных размеров револьвер с роговой рукояткой. «Вы все вместе пили?» «Да, сэр». «Много пили?» «Ну, примерно». Прикидывая в уме, сколько было выпито, Уорд прикрыл глаза. «Я не считал, но с тем, что мы ставили по кругу, наверное, 15, а может, 20 бутылок пива». «Каждый?» «Да, сэр. И еще несколько порций виски». Странно, но никого из присутствующих не поразило такое количество выпитого. «В Пингвине у вас произошла ссора с братом Бесси?» «Да, сэр». «Он был недоволен тем, что вы, женатый человек, вступили в связь с его сестрой?» «Нет, сэр». «Он никогда не выражал по этому поводу недовольства и не просил оставить его сестру в покое?» «Нет, сэр». «Из-за чего же была ссора?» Я потребовал деньги, которые он мне был должен. Он задолжал вам крупную сумму? Почти $2. Стоимость одного круга выпивки на всех не иначе. Вы подрались? Нет, сэр. Мы вышли на улицу, потолковали, вернулись в бар и выпили. Вы были пьяны? Не очень. Итак, вы с ним выпили и продолжали пить до часу ночи, когда бар закрылся? Да, сэр. К Кто-нибудь из ваших приятелей пытался ухаживать за Бесси? Уорд секунду молчал, потом произнес. Сержант Маллинс. Вы объяснились с ним из-за этого? Нет, я устроил так, чтобы он сидел подальше от нее. Маллинс был ростом с Уорда и тоже брюнет. Девушки, должно быть, считали его красивым. Он походил на знаменитого киноактера, не на какого-нибудь определенного, а вообще. Что вы делали после часа ночи? Отправились к Тони Лакуру, музыканту. Он, наверное, тоже сидит в зале, но Мегре не знал его. Кто платил за две бутылки виски, которые вы взяли с собой? За одну вроде бы платил Ули. Он весь вечер пил вместе с вами? Нет, сэр. Капрал Ули не пьет и не курит. Он на что-то копит деньги. Сколько комнат в квартире музыканта? Гостиная, маленькая спальня, еще ванная и кухня. Где расположилась ваша компания? Мы разбрелись по всей квартире. Где у вас произошла ссора с Бесси? В кухне. Только мы и не ссорились. Я увидел, что она пьет виски из горлышка, а с ней это было уже не первый раз. Вы хотите сказать, не первый раз за тот вечер? Нет, я хочу сказать, что с ней это бывало и 27 июля. А я не люблю, когда она напивается. Потом ей всегда нехорошо. Бесси была в кухне одна? Нет, с ним. И Уорд кивком указал на Маллинза. Мегре ничего не знал об этом деле. Он сидел осовевший, вялый. Но тут даже рот открыл. Задать вопрос, прямо-таки вертевшийся на языке. Кто предложил поехать провести остаток ночи в Ногалесе? Бесси. В котором часу это было? Часов около трех, ну, может быть, в полтретьего. Ногалес — это тот самый город, куда Гарри Коул собирается повести комиссара. В Тусоне бары закрываются в час, а по ту сторону границы можно пить всю ночь. Кто сел с вами в машину? Бесси и четверо моих приятелей. Как вы вначале расселись в машине? Я за рулем, Бесси на переднем сиденье, между мной и сержантом Маллинзом, остальные на заднем. Перед выездом из города вы останавливали машину? Да, сэр. И вы велели Бесси переменить место. Почему? Чтобы она не сидела рядом с Дэном Маллинзом. Вы сказали, чтобы она пересела, и капрал Ван Флит занял ее место. Вас не беспокоило, что она сидит сзади вас в темноте, рядом с двумя мужчинами? Нет, сэр. И тут совершенно неожиданно коронер объявил. Перерыв. После этого он сразу же поднялся и ушел в соседнюю комнату, на застекленной двери которой было написано «Посторонним вход воспрещен». Иеза и Киль вытащил из кармана трубку неимоверной длины, раскурил и с усмешкой глянул на Мегре. Все присяжные, военнослужащие, женщины, несколько любопытных, вышли из зала. Зал находился в нижнем этаже монументального здания в испанском стиле, с колоннадой вокруг патио. Одно его крыло занимала тюрьма, а в другой размещались административные учреждения округа. Пятеро парней из ВВС отошли в сторону и сели под колоннами. Мегре про себя отметил. Они ни словом не обменялись между собой. Жара стояла невыносимая. В углу галереи находился красный автомат. Люди подходили к нему, совали в щель пятицентовик и получали взамен бутылку Кока-Колы. Почти вся публика собралась у автомата, в том числе и седовласый окружной Атторней. Пили прямо из горлышка, без церемоний, а пустые бутылки ставили в ящик. Мегре чувствовал себя словно мальчишка на первой перемене в новой школе. Тем не менее, ему уже не хотелось, чтобы Гарри Коул забрал его отсюда.